социал-дарвинистские теории подготовили почву для китайского национализма. Уже в конце 19 века сторонники реформ Яньфу, Кан, Ювэй, Тань, Сытун, Лян, Цичао и другие стали утверждать, что европейская цивилизация основывается на рациональном знании и активной деятельности, цивилизация же Срединной империи ставит во главу угла гармонию и пассивность. Чтобы выжить, китайцам нужно изменить свое отношение к жизни. В 1903 году Лян Цичао опубликовал серию статей, в которых призвал соотечественников подняться выше семейных и земляческих уз и преобразиться в новый народ, сообщество граждан, сознающих свою ответственность за судьбы государства. Такое превращение, полагал Лян Цичао, возможно, благодаря пропаганде ценностей коллективизма Цюнь. Для китайских националистов оппозиция Востока и Запада не означала принижение мировой роли Китая. Они не сомневались в том, что европейцы, порабощенные безжизненным рационализмом, сами нуждаются в китайской духовности и хотели только воспользоваться политическими понятиями Запада для построения самобытной китайской идеологии. В сущности, китайское было для них только старыми мехами традиции, в которые они пытались влить новое вино просвещенной мысли. Страница 606. Так, после Синьхайской революции Кан, Ювэй и другие реформаторы ратовали за возрождение конфуцианства в новом для него качестве национальной религии. Вожди Гоминьдана энергично боролись с суевериями и культурной отсталостью народа, а в 1934 году провозгласили движение «За новую жизнь», которое в своей деятельности должно было руководствоваться четырьмя конфуцианскими принципами – ритуала, долга, целомудрия и стыда. Был издан кодекс из 96 правил, детально регламентировавший правильное поведение. Поборникам новой жизни предписывалось, например, не чавкать за едой, не курить, не плевать, ходить в застегнутом мундире, убивать крыс и мух, покупать китайские товары и тому подобное. По указанию сверху, в стране было создано 1300 местных ассоциаций в поддержку нового движения. Откровенно авторитарный, полувоенный характер этой инициативы гоминьдановских властей со всей ясностью обнаруживает и ее внутреннюю слабость. Лишенные связи с традиционными символами и ценностями китайской культуры, движение «За новую жизнь», как и позднейшие идеологические кампании при коммунистах, могло обеспечить связь между правящими верхами и обществом лишь посредством приказов и палочной дисциплины, что отнюдь не способствовало развитию той самой гражданской ответственности, которую силилась внедрить в народ новая идеология. Итак, при всем различии политических позиций отдельных теоретиков китайского национализма, их общим требованием было преобразование традиционного ритуализма, скреплявшего китайскую цивилизацию, в идеологическую доктрину. Эта трансформация должна была свершиться посредством правильного мышления, а ее орудием была призвана стать революционная партия. Желанная метаморфоза, однако, не могла совершиться в одночасье, хотя бы потому, что китайская традиция была целиком ориентирована на семейный уклад и личное совершенствование, так что гражданственность в ней заменяла личное сочувствие, а верховенство закона – патриархальный авторитет. Привить китайскому обществу идеи политических свобод и коллективизма можно было лишь подвергнув радикальной переоценке традиционной жизненной идеалы китайцев. Столкнувшись с этой трудностью, вчерашние реформаторы и прогрессисты нередко становились убежденными консерваторами. Попытки осуществить утопию конфуцианской гражданственности, предпринятые некоторыми консервативными националистами, в частности Лян Шумином и деятелями правого крыла Гоминьдана, не имели успеха. Тем не менее, идея консервативного национализма бесспорно имела опору в среде предпринимателей и отчасти крестьянства. До сих пор она пользуется большим влиянием на Тайване, в Гонконге и зарубежных китайских общинах. В последние годы расширилась ее социальная база и в КНР. Страница 607. Наряду с консерватизмом другой формой реакции на противоречие китайского национализма была идея революционного разрушения традиций. Впервые тотальное отрицание прошлого приобрело организованную форму в годы движения 4 мая. Вожди этого движения Чэнь Дусю, Ли Даджао, Хуши, писатель Лу Синь требовали полного отказа от традиционных догм ради спасения нации и государства. «Пусть лучше погибнет вся прошлая культура нашего народа, чем наша нация», восклицал в 1917 году основоположник движения 4 мая профессор Пекинского университета Чэнь Дусю. По мнению Чэнь Дусю, все положительные качества конфуцианской морали можно найти в других культурах, поскольку они являются частью общечеловеческой мудрости. Год спустя Лусинь в своей первой повести «Дневник сумасшедшего» назвал конфуцианство разновидностью духовного сифилиса, а конфуцианскую проповедь ритуала – церемонностью людоедов. Одно за другим в печати стали появляться произведения в самых мрачных и саркастических тонах, рисующие старый китайский быт.